11 октября 2020 какого-то года. Близ Пешавара, Пакистан. Племенная территория. И хоть большая часть населения Пакистана живет в горах, настоящий Пакистан все-таки находится в другом месте. Горы. Такие, которые закрывают половину неба. Бегущая через горную долину быстрая горная река. Домики, лепящиеся к скале, как гнезда ласточек. Террасные поля, на которых каждый комок земли принесен снизу на собственном горбу или на хребте осла. Дорога на горном склоне, которую каждый год размывает и которую местные жители восстанавливают, трудясь как муравьи. Здесь у всех есть оружие, но нет никакого закона, кроме кодекса чести Пуштун-Валай. Здесь в каждой семье минимум 5 детей. Здесь живут долго, если не ударит американский беспилотник. А следы их ударов видны до сих пор. Опаленные, с проваленными крышами дома. Но если американцы думают, что им удалось что-то добиться этим, они ошибаются. Здесь нет ни одного человека, который сказал бы «нет» на предложение убить американца. И потому беспилотники промахиваются, даже если и бьют точно. Сейчас в доме вождя многолюдно. Собрались люди со всей округи. Ставят угощения. В углу режут баранов, тут же свежуют, кипят котлы. Дети играют с окровавленными костями, потому что никаких других игрушек у них нет. У каждого нож, и все они играют в то, как будут отрезать голову американскому солдату, когда вырастут. Ненависть тут абсолютная. Всех пригласили на пир для того, чтобы американцы, если они наблюдают за этим местом, не решились на ракетный удар. Для этого же тут и дети. Но главное совещание происходит не здесь, оно в другом, соседнем доме, куда прорыт подземный ход. Местные давно научились жить под присмотром дронов, и критерии целей и удара им давно и хорошо известны. Наш Залмай вышел на связь. Хвала Аллаху, он сообщил, что есть возможность раздобыть атомное оружие, и не одну боеголовку. Раздались крики восхищения. «Иншалла, брат, расскажи подробнее». «В Саудовской Аравии есть несколько штук, они припасены против персов. Но вы знаете, какие сейчас времена, и американцы требуют их отдать». Когда они будут перевозить их, напасть будет проще всего. Но как мы нападем, брат? Нам надо переправить туда своих воинов, это займет время. Говорящий поднял палец. Они, неверные, хитрили. И Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из хитрецов. Разве у нас там нет воинов, сражающихся в Йемене? У них есть и оружие, и документы. Хвала Аллаху, по его воле вам достался этот контракт. Теперь мы сможем нанести не один. 10 ударов по неверным, какие уже были нанесены. Аллаху Акбар.